Очень тихо, почти шепотом сказала Виктория. Честное слово, она была похожа на провинившуюся школьницу. Почему вы прогуляли уроки, Вика Елисеева? Ах, Марья Ивановна, я не виновата, просто очень хотелось спать. А потом было поздно идти в школу, и я пошла в кино. Только, увы, события носили отнюдь не невинный характер школьных проделок. Вика, если бы вы сказали, кто такой Георгий Иванович, не было бы трех убийств. Вы это понимаете? Она кивнула. Сейчас она заплачет, подумала я с ужасом. Зарыдает, как обиженный насмерть ребенок. Я его боялась. Скинула она на меня глаза. «Он страшный человек, Таня!» «Боялись?» — переспросила я. Ей-богу, Виктория была классной актрисой. Она боялась. С ума можно сойти. Бояться собственного раба. Конечно, известны случаи, когда рабы выходят из повиновения и убивают хозяев. Но в данном случае... «Вы его абсолютно не боялись», — сухо сказала я. И мне очень жаль, что вас нельзя притянуть к ответу. Впрочем, надеюсь, жертвы этого негодяя будут мешать вам спокойно почивать. Хотя неизвестно, кто из вас больше подлец. Думаю, вы стоите друг друга. — Неправда! — почти закричала Вика. — Я тут ни при чем! — А ваше молчание? — спросила я. — Молчание, которое фактически можно расценить как сообщничество. «Давай, милый, убивай этих существ! Вы ведь никого не считаете людьми, не так ли, Вика? Только вашу драгоценную персону. Только с вами все обязаны считаться. Только ваши желания должны беспрекословно исполняться». Странно, мне было ее жаль. Я посмотрела на Андрея. «Можешь забирать этого», — кивнула я на дядю Жору. Он набрал номер и потом сказал. Они приедут через несколько минут. Дядя Жора вскинулся, хотел что-то сказать, но, вспомнив, что до приезда адвоката он собирался хранить молчание, заткнулся. И, слава богу, слушать его скрипучий голос мне совсем не хотелось. — Тань, — спросила Соня, — а как ты это все раскопала? — Я расскажу, — пообещала я. Только сначала дам вам послушать эту запись. Улики-то Андрей увезет, они ему будут нужны. А то у этого милейшего Георгия Ивановича в адвокатах такая дама, что без этой записи вам не справиться. Я достала кассету, включила магнитофон. В воцарившейся тишине сначала было слышно только шипение ленты, потом стук в дверь, голос Виктории. «Сейчас, сейчас!» Потом опять ее голос. «Я же вам сказала, не приходите сюда!» Что-то неразборчивое пробормотал дядя Жора. «Ну, конечно, — устало сказала Вика, — вы меня любите, я это знаю, но ведь вы же знаете, я не хочу, чтобы нас видели вместе!» Дальше она шептала ему что-то вроде «Уйдите, перестаньте», но слишком тихо. Через некоторое время стало отчетливо слышно голос дяди Жоры. «Теперь все, немного времени, и мы сможем уехать отсюда. Я продам казино вашему отцу, и мы уедем. Кто нас найдет, Вика?» «Все!» — зло рассмеялась Виктория. «Все! После того, как вы стали убийцей, вы говорите мне, что все нормально? Да за вами шлейф тянется, Жорик! А вы то ли изображаете из себя полного идиота, то ли являетесь таковым. Делаете вид, что все нормально. Она хмыкнула. «Так ведь это все ради вас, моя радость», — подобострастно сказал дядя Жора. «Ведь вы сами сказали, как вы от Витьки устали. И казино это, разве оно мне без вас нужно?» «Тогда оформите его на меня», — сухо предложила Виктория. Вот и поговорим о дальнейшем. — Да зачем вам это? — удивился дядя Жора. — Ведь только лишние подозрения. — Конечно, подозрения, — усмехнулась Виктория. — Вот в данный момент они меня и гложут. — Вы ведь и меня запросто можете уколоть, разве нет? — Что вы придумали? — — ужаснулся ее собеседник. — Вас? Такое произведение искусства? Никогда! Произведение искусства довольно рассмеялось. — Если бы вы знали, как я вас боготворю! — умильно произнес Сейпиит, судя по чмокающим звукам, лобызающий Викину ручку. — Ах, если бы вы только знали! — Я знаю, — устало молвила наша красавица. — Только я вас боюсь. При этих словах она сладко зевнула. — И мне спать очень хочется, — протянула она. — Так что подите-ка прочь. Верный раб, бормоча слова восхищения, удалился. Так и виделось, как он кланяется и боится повернуться к ней спиной. Но стоило закрыться двери, как засыпающая красавица начала хохотать. Она так ужасно смеялась, что я поняла, почему Виктория никогда не смеется на людях. Смех у нее был очень грубый, почти мужской. Скорее он напоминал лошадиное ржание перед полным корытом овса. Постепенно смех перешел в хихиканье, тонкое и противное. Мне она напоминала развеселившуюся после удачного шабаша ведьму. «Выключите!» — раздался ее голос. «Ради бога!» Я выключила. «В принципе, — сказала я, — здесь есть все, что тебе будет нужно, Андрей, даже фактическое признание в убийстве». Андрей, благодарно кивнув, забрал кассету. В это время в мою разнесчастную дверь опять позвонили. Это прибыл вызванный Андрюшкой эскорт, так сказать, свита дяди Жоры. На мгновение мне стало его жалко. Он был такой унылый и несчастный, с испуганными глазами. Кажется, до него только сейчас дошло, когда маленького ребенка, что игра, в которую он решил поиграть, может быть с плачевным исходом. Андрей попрощался со мной и спросил у Сони, поедет ли она с ним. — Нет, — покачала Соня головой, — мне интересно. Андрей согласно кивнул. В принципе, он был благодарен и мне, и ей. Только, как все мужчины, считал ниже своего достоинства восхищаться женской смелостью и умом. Не удержавшись, я показала ему язык, чем заставила Соню рассмеяться. Они вышли. Дядя Жора в сопровождении двух рослых милиционеров стал смотреться совсем как жирный цыпленок. Голову он опустил и шел ужасно несчастный. Правда, когда они проходили мимо меня, выяснилось, что жалела я его зря. Он повернулся ко мне, глаза его вспыхнули злобным огнем, и он прошипел, как придавленная змея. «Мы еще встретимся с вами, Танечка, и тогда посмотрим, кто кого». «Счастливого пути!» — безмятежно улыбнулась я. «Надеюсь, что наша встреча произойдет не так скоро, как вам бы хотелось». Когда за ними захлопнулась дверь, все посмотрели на меня с ожиданием. Им явно хотелось узнать, как мне, Танечке Ивановой, удалось выяснить, кто же это у нас так путал следы. Правда, Виктория явно этого слышать не желала. Она сухо посмотрела в мою сторону и спросила: «Надеюсь, что ко мне у вас больше вопросов нет?» «Есть», — разочаровала я ее. «Поэтому, как бы вам не хотелось уйти, останьтесь». «Таня, вы все сделали», — сдерживая гнев, сказал Игорь Сергеевич. «Я вполне вами доволен и благодарен вам. Правда, теперь надо бы найти хорошего адвоката, чтобы вернуть казино». «Да», — усмехнулась я. «Вам ведь придется вести тяжбу с собственной дочерью». «Как? Ей-богу, что за идиотская манера усечника открывать от удивления рот? Причем, когда он его открывал подобным образом, казалось, что это не рот, а какой-то грот». «Вот так», — улыбнулась я. «Ваше вожделенное казино было свадебным подарком Виктории от ее жениха. Можете сейчас это проверить». Я набрала номер и вежливо попросила к телефону Хацкеля Ильича. «Сейчас с вами будет говорить Игорь Сергеевич Сечник. сообщила я моему оробевшему нотариусу. «Думаю, вам надо ему все объяснить». Виктория стала белого цвета.